Отец, провозгласив верность политике Николая Павловича, в скорости отверг эту политику. Так намеревался поступить и он сам с политикой отца, которая привела батюшку к гибели, в том был свято убежден. Прямо говорить не следовало, и он сказал только: «Верно, Дмитрий Алексеевич, но император Вильгельм, до которого дошел слух, что батюшка хочет будто бы дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого. Ваше Величество, не о конституции идет у нас теперь речь», — с мягкой укоризной продолжил Милютин. «Нет ее и тени. Предлагается устроить на правильных основаниях только то, что было и прежде. Теперь предстоят важные законодательные труды по окончании сенатских ревизий. Естественно, что для успеха дела необходимо сообразить всесторонне, то есть не с канцелярской только или бюрократической точки зрения. Предстоит решить вопрос об обязательном переходе на выкуп крестьян нечерноземных губерний, все еще остающихся временно обязанными. Страшно подумать, что люди, надеявшиеся на достижение мирным путем благих целей, могут отшатнуться от нас и примкнуть к массе, сочувствующей революционерам. Ввиду этого, Ваше Величество, я позволю себе горячо поддержать предложение графа Лорис Меликова». Старый министр опустился в кресло. Он был, видимо, взволнован. Прекрасно понимая природу раздражения и нелюбви, питаемых к нему нынешним государем, он все же рассчитывал на успех дела, достойно венчавшего царствование Александра II. Он-то знал, как часто государственным мужам приходится поступаться личными чувствами при решении насущных дел. Не понял Дмитрий Алексеевич сосредоточенного и мрачного молчания своего соседа справа, графа Адлерберга, объясняя его состояние горем от утраты государя и друга. А граф Адлерберг не только горевал о покойном государе, но и верно предвидел курс нового, которому был явно не ко двору. Граф Александр Владимирович вскоре будет грубо отправлен в отставку и уедет странствовать за границу. А спустя 7 лет окончит свой земной путь в Мюнхене. Пылкий и доверчивый, несмотря на опытность и прожитые годы, Милютин тоже будет отправлен в отставку. Ему, правда, будет предложен пост царского наместника на Кавказе, что достойно бы венчало карьеру генерала, начинавшего там свою службу. Но Дмитрий Алексеевич никогда не гонялся с должностями и почестями ради них самих. Предложение он отклонит и отправится в свое крымское имение Семиис, где проживет еще немалые годы, почти безвыездно, а скончается в 1912 году и будет похоронен в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря. Слово попросил Лев Савич Маков, министр почты и телеграфов, протеже Валуева, 50-летний карьерист, лелеявший далеко идущие планы. «Ваше Величество, предложения графа Лорис Меликова мне не были известны. Я ознакомился с ними впервые в настоящем заседании. Сколько я мог понять, основная мысль министра внутренних дел — ограничение самодержавия. Доложу откровенно, что я всеми силами моей души и моего разумения решительно отвергаю эту мысль. Осуществление ее привело бы Россию к погибели. Но, кроме того, по долгу совести считаю себя обязанным высказать, что не в такие минуты, как те, которые, к несчастью, переживаем мы, возможно заниматься проектами об ослаблении власти и об изменении формы правления, благодетельной для Отечества. Признаться, речь Макова может быть сочтена образцом раболепной угодливости и нахрапистого карьеризма. Ложь о том, что он не знал предложений Лориса, о которых толковали во всех гостиных столицы, просто смешна. Генеральша Богданович в те дни записала в дневник: «Теперь все общество разделилось на 2 лагеря. Одни говорят, что только репрессивные меры приведут дело в порядок. Другие же того мнения, что теперь вернуть порядок, бывший при Шувалове, немыслимо, что это поведет к гибели России, что нужно созывать народных представителей, что нужны строгие меры, строгие, но разумные, этих гораздо больше». Однако Маков чутко уловил перемену ветра в зимнем. Выступление Строганова, которому государь не случайно дал слово после Лориса, выражало явно мысли и чувства царя, что тот и не скрывал. А коли так, что толку в говорениях устаревших константиновцев, сила-то вся на стороне самодержца всероссийского.